Александр Поп. Поп Александр, 1688-1744, английский поэт. Таким же неудачником в любви был Александр Поп. Он влюбился в одну молодую женщину, некую Виттенбург, которая ответила ему взаимностью, несмотря на его безобразную внешность, и даже лишила себя жизни, когда опекун, не желавший и слышать о ее выходе замуж за знаменитого юмориста, отправил подопечную на континент, прекратив всякие отношения между влюбленными. Александр Поп был еще влюблен в Марту Блоунт и остался верен своему чувству до могилы, хотя она относилась к нему далеко не с любовью. Умирая, он послал к ней человека с просьбой прийти, но она встретила посыльного словами: «Как? Он еще не умер?» Александр Поп, однако, завещал ей все свое состояние. Одно время он был влюблен также в Мэри Монтегю, но любовь эта превратилась мало-помалу во взаимную ненависть, скрываемую только под маской обычной вежливости. Леди Мэри отправилась однажды к лорду Берлингтону. На вопрос, дома ли лорд, слуга ответил: «Нет, миледи, но в приемной вы найдете мистера Попа». «А, мне хотелось бы на него посмотреть. Покажи-ка мне комнату». Слуга повел ее наверх и, отворив дверь комнаты, в которой был Поп, удалился. Через несколько секунд раздался резкий звонок. Слуга бросился туда, но леди Монтегю в комнате уже не было. «Позвольте», — воскликнула она в испуге, — «вы сказали, что там Поп. Между тем там спит в кресле большая обезьяна». История эта дошла до Попа, и он решил отомстить ей. Леди Мэри была близорука и скрывала свой недостаток. Поп это знал и поэтому предложил ей однажды прогуляться, чтобы посмотреть, как великолепен вид на сады Кенсингтона после того, как удалили каменную стену, скрывавшую перспективу, и заменили ее решеткой. Думая, что стена действительно удалена, леди Монтегю стала восторгаться великолепным видом, которого на самом деле не было, так как никаких решеток не оказалось, и стена стояла на прежнем месте. Поп сам позаботился рассказать о случившемся друзьям. В этом заключалась его месть.